Глава 4. Дядя Г. 1. Утром Роберта проснулась, не сразу сообразив, где находится. В окно светило бледное лондонское солнце. Горничная в ситцевом платье раздвинула шторы и поставила поднос на прикроватный столик. Дождавшись, когда за ней закроется дверь, Роберта начала перебирать в памяти события вчерашнего вечера. За час до рассвета ее провезли по улицам ночного Лондона. Она видела, как струи воды из шлангов веером окатывают опустевшие улицы, слышала дребезжание молочных тележек, любовалась причудливыми силуэтами крыш и каминных труб на фоне светлеющего неба. При ней Биг Бен пробил 4 часа, объявляя начало очередного весеннего утра, и ему вторили куранты Челси. А до этого Робин танцевала в зале, где плясали тени, поблескивали огни, было много музыки и людей, где все происходило как во сне. Танцевала по очереди с близнецами и, конечно, с Генри. Колин дурачился, прикидывался русским, коверкал английский язык. Стивен, слегка заикаясь, говорил без умолку. Его восхищало, как она танцует. Но чаще ее приглашал Генри, который был странно молчалив. Роберта даже подумала, что он танцует с ней из гостеприимства, а на самом деле сожалеет, что не со своей девушкой Мэри. В белом жилете и с цветком гордении в петлице он казался ей незнакомцем. Но все равно танцевать с ним было приятно. Сейчас, лежа в постели и перебирая в памяти вчерашние события, девушка ощущала, что самым ярким впечатлением для нее было общение с Генри. Он пригласил ее сразу после тура с близнецами, и они танцевали долго, пока оркестр не ушел на перерыв, и был очень внимателен. Ей, конечно, это нравилось, но одновременно смущало. В общем, ей действительно было весело, в первый раз за много месяцев. О грядущем разорении никто не вспоминал. Лишь когда они вернулись домой и, попив на кухне чаю, расселись в комнате Роберты, Генри неожиданно со смехом произнес: «Что, ребятки, порадовались? Теперь давайте немного погрустим и вспомним, что нам скоро придется выметаться из этого дома». Фрида немедленно приняла элегантную трагическую позу. «Последние часы в доме, с которым связано столько воспоминаний. Слуги выносят вещи, за сценой слышен плач». Они помолчали. «Но дядя Гэбриэл, наверное, поможет», — неуверенно предположил Стивен. «А если нет?» — спросил Колин. «Тогда мы уговорим тетю В, чтобы она испытала на нем свои колдовские чары», — сказала Фрида. И, набросив на голову капюшон плаща, скрючила пальцы и прохрипела из Макбета Шекспира: «Пусть растет заклятие чар и клокочет адский взвар». Близнецы, тут же схватив Фриду за руку, забегали вокруг обогревателя, изображая ведьм. «Пламя, взвейся и гори, наш котел кипи, вари». «Хватит, Фрид», — рассердился Генри. «Ты же сама говорила, что цитировать из Макбета плохая примета». «А что, если тетя В согласится?» — мечтательно проговорил Колин. «Ей, наверное, будет приятно извести дядю Г». «Не думаю, что так это просто — взять и извести», — возразила Фрида. «Хватит молоть чушь», — взмолилась Роберта. «Лучше расскажите, какая она на самом деле, эта ваша тетя В». «Ну, если верить ее горничной», — ответил Генри. «Тетя В действительно увлекалась черной магией. Только, думаю, у нее это все сводится к столоверчению и чтению разных историй о колдовстве. В общем, наша тетя немного тронулась». «Ладно», — проговорила Фрид сонным голосом, — «пора в постель». Не дотянувшись до щеки Роберты, она чмокнула воздух рядом и направилась к двери. «И вы, близнецы, пойдемте тоже, хватит тут сидеть». Близнецы поцеловали Роберту и устремились за Фридой. Генри задержался в дверях. «Хорошего сна!» «Спасибо, Генри», — отозвалась Роберта. «Я чудесно провела время». «Ты знаешь, и мне тоже сегодняшний вечер очень понравился, что бывает нечасто. Спокойной ночи, Робин». Любуясь солнечными бликами на своем одеяле, Роберта несколько раз прокрутила в памяти эту последнюю сцену и почувствовала себя счастливой.